Глава 7. След кланов. Их разворотило в клочья. Трое белкопарней были изрешечены боевым дроном, и тут же бар ответил шквальным огнем. От брони джипа зарикошетил свинец, система машины поняла, что находится под обстрелом, и вовремя подняла внешние щиты. Высунулись и 4 турельки пистолета-пулемета, а программа предлагала Чаку указать цель, использовать и их. «Громкоговоритель!» — скомандовал Чак в свой шлем. Где-то внутри джипа пищала Эйни, вероятно, спрятавшись под сиденье. Еще бы, первый день в отделе и сразу же угодить в перестрелку. «Электроакустический преобразователь включен», — прошептала программа. «Белки! С вами говорит капитан Чак Вульфен. Вы окружены отрядом полиции особого назначения. Вы оказываете вооруженное сопротивление при задержании подозреваемого, а также укрываете преступника. Прекратите огонь, иначе к вам будут применены меры крайнего характера. Я даю вам шанс сложить оружие и продолжать жить своей нормальной жизнью». Тут Чак, конечно, слукавил. Жизнь у белок этого клана была далеко не нормальной. Наркоторговля, киберпреступность, да еще и черное органлегерство. И потому ответом оперативнику стало продолжение канонады. «Обнаружен заряд управляемых патронов. Вы выбраны целью», — загласила программа джипа. «Черт!» — выругался Чак и дернул рукоять дверцы машины на себя, чтобы укрыться внутри. Однако дверь не поддалась, видимо, была заблокирована еще в самом начале обстрела. И оперативник выкрикнул, интуитивно посчитав это единственной быстрой мерой купирования огневой точки. «Залп из всех орудий!» Управляемые пули ударили по парню сверху, облетев авто по баллистической траектории. Шандарахнуло так, что Вульфина пригвоздило к полу, почти сразу же прогремел взрыв, и медленно заполняющая сознание темнота поглотила Чака. Спустя некоторое время. Он очнулся в палате. Заливающий белый свет заставил Чака зажмуриться. Тут пахло свежестью и препаратами. «Доброе утро, капитан Чак Вульфен», — промурлыкал голос Киби откуда-то сбоку. «Где я?» «Что случилось?» — повернул голову Чак. «Вам крупно повезло. В вас попала автоматная очередь и, видимо, контузило взрывом», — рапортовал ИИ. «Ничего себе повезло», — закрыл глаза Чак. Картинки из прошлого постепенно заполняли его память. «Сколько я тут?» «Вы проспали более суток. Костюм принял на себя весь урон, однако у вас сломано...» И тут Киби начал перечислять названия таких костей, о существовании которых Чак только догадывался. «А белки?» «А подозреваемый допрошен, дает показания?» Прервал механизм оперативник. «Насколько я знаю, фарш, в который вы превратили тех ребят, не может говорить», — протянула машинка. «Блин!» — выдохнул Чак. «Но это не все новости. Наш шеф пожелал, чтобы их сказал вам я, как ваш бывший доверенный секретарь». «Эйни, она жива?» Почему-то подумал Чак про лисодевочку, пропустив мимо ушей слово «бывший». «А что ей будет в волчьем броневике?» Воодушевленно произнес Киби, будто это была единственная хорошая новость. «Ну, во-первых, за тяжелое нарушение полицейских директив вы уволены из полиции». «Как уволен? Я же на больничном». «На больничном нельзя увольнять», — возмутился Чак. «Не могу знать. В мою базу данных поступил рапорт, подписанный вами 2 недели назад», — проговорил Киби. «Ах ты ж!» Тут Чак вспомнил, как один раз, когда отдел не сдал план по преступлениям, шеф заставил всех писать заявление на увольнение без даты. Видимо, листочек все-таки нашел место применения именно сейчас. «Ну а другие новости?» Выдохнул бывший опер, думая, что хуже уже быть не может. «Все, что вы делали, было вашей гражданской инициативой. Вся эта война с белками. Ваше обмундирование уже как 2 недели пылится в оружейной комнате». «Погоди. Получается, что я преступник? Я же напал на клан реднацев, и меня должны арестовать», — накручивал себе Чак. «Нет, на месте побоища обнаружены только неопознаваемые, не числящиеся в базах ДНК». «Камеры внешнего наблюдения», — уточнил человек. «В тот момент было мимолетное отключение электричества. Со стороны выглядит, будто бы бар взорвался сам». «Свидетели, потерпевшие. гадал Чак, перебирая варианты, и пазл потихоньку начал складываться в звенящей от боли голове. «Свидетелей нет, потерпевших тоже», — докладывал робот. «Как так?» — удивился человек, хотя уже понимал, как. «Чак, полиция не влезает в дела кланов. Между нами говоря, думаю, белки уже объявили на вас охоту, раз волки выставили у вашей палаты охрану». «Дела», — протянул Чак. «Да. Лучше бы вы сходили к психологу и действовали по директивам», — прошипела сбоку. «Ну, всего вам хорошего, а я отключаюсь». «Слушай», — хотел было спросить что-то еще Чак, но коммуникатор в палате замолчал. Однако одиночество ненадолго посетило эти стены. «Чак Вульфин?» — донесся приятный женский голос. Чак повернулся на звук. В палату вошла фурия антилопа. Аккуратная невысокая девушка со светлыми, собранными в хвост волосами. Ее белый халат был застегнут на все кнопки под самое горло. Она посмотрела на планшет и потом снова на Чака. «Мистер Вульфин, сейчас поедем на стимуляцию клеток внутренних органов и костно-мышечную регенерацию», — миловидно улыбнулась девушка. «Зачем вы все это мне говорите?» — удивился Чак, а антилопа взялась за ручки его кровати и начала выкатывать ее в коридор. «Ну, нам положено проговаривать все процедуры больным. В вашей истории болезни сказано, что вы выпали из шлюпки. Что ж вы, Вульфин? Вы хоть и из клана бурых клыков, но это же не повод летать без ремней безопасности». Укоризненно покачала головой врач. «Простите, больше не буду», — прохрипел Чак. Его привычный мир в одночасье рухнул. Тело было накрыто какой-то простыней, а рук и ног не чувствовалось, видать, работали блокаторы боли. Как и сказал Киби, в коридоре их ждали два волка-головолома в полных бронекостюмах, закрытых шлемах и с автоматическим оружием. Они молча следовали за кушеткой-каталкой и старались держаться близко. Может, к антилопе, а может и к Чаку. Внезапно это дало свои плоды. Взрыв прогремел откуда-то сзади. Дверь, из-за которой только что вывезли Чака, вырвала с корнями петель, она ударилась о противоположную стену, рассыпавшись на мириады осколков, оставляя лишь изогнутый дюралюминиевый каркас. Волки закрыли врача и пациента своими бронированными телами, приняв на себя горизонтальный дождь из осколков стекла. «Что? Что это?» — закричала антилопа, согнувшись пополам у ножек кушетки. «Упала очередная шлюпка с непристегнутым Чаком», — резко ответил один из волков, целясь куда-то в дым коридора. «Жозе, что там с периметром? У нас тут взрыв!» — запросил второй волк по спецсвязи. «Это гранатомет. Били со строения напротив. Ребята уже проверяют. Как волчонок?» Видимо, в клане так за глаза называли Чака, у которого от шума и взрывной волны еще больше зашумело и зарезонировало в голове. «Повезло, жить будет», — ответил тот, кто был рядом. «Ха, второй раз за сутки», — ответили на другом конце связи. «Найдите стрелка, иначе самолит нас вместо восьмилапой индейки съест», — передал первый волк охранникам. «Ищем», — подтвердили на другом конце. «Девушка, а кто еще знал, в какой он палате лежит?» Насел второй охранник на антилопу. «Все? А что?» — трясущимся голосом проблеяла девушка. «Ничего уже. Везите на срочную регенерацию, а на пост доложите, что пациент погиб», — приказал волк. «Так как же погиб? Он же...» — не поняла девушка. «Делай, что говорю», — рявкнул на нее волк и, уже посмотрев на Чака, добавил. «Ну что, волчонок, надеюсь, то, что ты откопал, стоило этой войны». Под шлемом было не видно, но Чак понял, что волк улыбался. Война была привычным делом стаи. Именно так их воспитывали. Именно во время клановых войн они получают дополнительные деньги, пайки и другие поощрения. «Побудешь пока трупом, для твоей же безопасности», — подбодрил второй волк, и они продолжили катить тележку с Чаком, накрыв его лицо простыней. Кабинет регенерации тканей и клеточного трансформирования был стерильно белым, но что всех присутствующих особо радовало, там не было никаких окон. Волки зашли следом, подавив вялое сопротивление антилопы о том, что сюда нельзя в нестерильном. «Бурым клыкам можно все», — отмахнулись волки, присев у входа и наблюдая, как антилопа в одиночку перетаскивает обнаженное тело Чака в агрегат. Аппарат регенерации издали напоминал чашу с лапками иголок и манипуляторов, вытянутыми изнутри, будто ножки моллюска. А когда тело наконец-то было погружено, что стоило девушке недюжных усилий, врач пошла к пульту и, присев за мониторы, начала свою работу. Что творилось в голове у девушки? С одной стороны, два крепких мужика могли бы и помочь своему соклановцу. С другой, считать, что девушка нуждается в какой-то помощи в рамках своей работы, это переходить тонкую грань сексизма. Она же не помогает им прикрывать ее и пациента от осколков и взрывов, и она не должна в любой момент быть готовой к бою. Да, равенство полов, безусловно, имело свои плюсы и минусы. Да, внутри клана, внутри семьи девушка может позволить себе быть слабой и ранимой, а вот на работе или где-нибудь еще она обязана быть равной мужчине. Таковы современные нравы, такова устоявшаяся воля народа Земли. Лапки чаши опустились на пациента, первым делом погрузив волчонка в наркотический сон. Механизм жужжал и пиликал, словно это была не передовая технология, а сошедший с экранов ТВ какой-то старый фантастический фильм про космос или роботов. По лицу антилопы бегали блики от меняющихся картинок на мониторах. Светилась и сама чаша, восстанавливая, сращивая, обкалывая, облучая. На протяжении всей процедуры волки переговаривались с периметром и базой. Стрелка так и не нашли, но война шла полным ходом. Война, в которую ни полиция, ни другая региональная власть предпочитала не влезать. Вступая в клан и делая первую трансформацию в цвета любого фури-клана, ты обретал новые возможности в обществе. Но и общество больше не несло за тебя никакой ответственности. Полная ответственность лежала на твоей семье. В дверь тихо постучали, отчего волки насторожились. Один отошел к капсуле, а другой медленно, держа оружие на поясе, левой рукой приоткрыл дверь. В больничном коридоре стояла Эйни, ее глаза были на мокром месте, и едва видимая краска поплыла разводами по щекам. «Мне сказали, что его взорвали», — прошептала она. «Но я почувствовала запаховый след». Она прервалась, уставившись на волка в броне. «Какой еще след?» — переспросил волк в привычной грубой манере. «Да на этаже, где был взрыв». «Никого не пускают, но стойкий запах адреналина от двух фури волков привел меня сюда». «Впустите меня, а? Я чувствую, что он жив». Голос Эйни был подавлен. Она смотрела куда-то под ноги, тогда как волк буравил ее окулярами шлемофона в упор. «База, у нас тут лисодевочка. Она знает». Запросил охранник по спецсвязи и через мгновение отошел от двери, пропуская девушку. Затем он остановил ее внутри, выглянул в коридор и, закрыв за ее спиной дверь, вновь обратился к гости. «Оружие?» «Ничего нет», — пролепетала стажер, пытаясь увидеть, что творится в капсуле за спиной второго волка. Операция по регенерации шла своим чередом. Свободных стульев не было, и Эйни села рядом со входом прямо на пол, закрыв глаза и о чем-то спрашивая у системы Спирит, задействовав свой здравый смысл.